Всем привет, кто настроился на канал «Человека без имени». В эфире программа «Накипело». Спасибо вам за помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Свои вопросы и мнения оставляйте под этим видео или пишите на почту russia5117@gmail.com. Хочу извиниться за оговорку, которую допустил в прошлой программе. Сказал «средство от похудения». Конечно же, для похудения. Получилось очень смешно. Представляете себе, приходит человек в аптеку и говорит: «Дайте мне средство от похудения, а то все мои действия направлены на сброс веса». А мысленно-то я понимаю, что худеть не хочу. Почему я допустил такую глупую и грубую ошибку, даже и не знаю. Наверное, потому что нет эфирного редактора, который бы мне в уши закричал. И я тут же бы исправился. Сегодня у нас 3 ноября, четверг, и у меня было ужасное утро. Встал ни свет ни заря, а я с детства имею проблему вставать рано-рано. Даже в старших классах, помнится мне, первые уроки в школе прогуливал. Поехал в студию звукозаписи, которая находится на краю света. Почти домчался, раздается звонок, и угадайте что. Запись переносится на другую дату. Вот так доброе утро. Я ж как чувствовал неладное, когда проснулся сегодня. Ну что такое? Развернулся и начал движение обратно. Доехал до Курской, перехожу на кольцевую линию, и, о чудо, поезда не едут против часовой стрелки как раз куда мне и надо. Напоминаю, это утренний час пик. Мне нравится московский метрополитен, красивый, исторический. Но находиться в нем в прайм-тайм психически опасно. А причиной стал инцидент с пассажиром. Что именно произошло, нигде не уточняется. Во всяком случае, на минуту, когда записывалась программа. И Вера написала: «Заметила, что когда у вас происходит своего рода накопление сосуда эмоциями, ситуациями из жизни, которые вызывают негодование, возмущение, то выпуски получаются более динамичными, живыми, бодрыми. Спасибо вам, большущая Вера». Вы видели, Вера, программу «Накипело 7» с 13 минуты и 51 секунды? Там как раз про СССР, в котором мы как бы живем. Иван Иванов: «Вам бы аудиокниги читать». Спасибо, Иван, почитал сегодня. Ну и все равно даже из негатива можно найти отличный плюс. Это сделать новый выпуск. Даниил оставил свой комментарий. «Боюсь быть неверно понятым, однако мне кажется, что Понасенков, так же как и Невзоров, по мышлению они очень похожи, хотя и уровни разные». Соглашусь, Даниил, с вами, что уровни разные. Говорил про отсутствие у Вячеслава как таковой ключевой смены модели мышления. Я сам слежу за артподготовкой уже более полутора лет, однако и я согласен с тем, что ключевой смены мышления нет, а есть смена ее точки зрения. Чтобы было понятней, о чем речь. Вячеслав предлагает передвигаться по дороге с помощью «Формулы-1» или даже на самолете «Ан-2». Кто смотрит, поймут. Так как сейчас мы стоим на остановке и ждем старый советский автобус, который все никак не приезжает. Ключевой сменой мышления является изменение маршрута движения и уход от дороги в принципе, а не продолжение передвижения по конкретному вектору. Поймите меня верно, это очень сложно вот так взять и объяснить все в комментарии. Да ко всему еще и сам до конца не могу это досконально объяснить, а следовательно и понять. В целом же благодарю за здравомыслие и скепсис. Таких людей в нашем мире осталось и не так уж и много, поэтому нужно друг друга поддерживать и по возможности помогать. Даниил, спасибо вам большое. Я так понимаю, может быть, здесь речь идет о замене модели развития страны? Дайте ссылку, пожалуйста, где Невзоров или Понасенков говорят о замене этого самого мышления. Я посмотрю и разберу все по полочкам, потому что вообще смена модели мышления, реагирования, поведения идет через замену черты характера, которая отвечает за этот образ мышления и поведения. И уже новая идентичность начинает сама формировать новые привычки на уровне мыслей, эмоций и действий. Вот так вот небольшая минутка непонятного. Да, как говорят, наука и философия. Что это такое? Философия – непонятная наука о непонятном. Валентина написала: «Респект, классный эфир, большое спасибо вам, Валентина, смотрите, слушайте. Чем больше нас, тем лучше». «За мир и труд» написал: «Спасибо за выпуск, русская революция неизбежна». Конечно, неизбежна, куда же она денется. «Алекс, один прокурор, а остальные что же?» А, это про новость, где Следственный комитет заподозрил прокурора на взятках в 20 миллионов рублей. Думается мне, что Алекс не за горами, очередной прокурор или какой-нибудь чиновник. Ведь мы же прекрасно понимаем, что все такие, как бы громкие уголовные дела, делаются исключительно по указке или на заказ. Да, то есть прокурор либо не поделился с вышестоящими, может быть, более серьезным людям перешел где-то дорогу, или опять-таки нашел канал для получения средств, о котором не сообщил наверх и опять же с этого не поделился. Вот и все, как найдут нового такого кадра, и обязательно нам сообщат, что вот смотрите, как мы боремся с коррупцией. Максим интересуется: на канале «Первый русский» узнал ваш голос в озвучке заставки в конце каждого видео. Я прав? Да, Максим, вы абсолютно правы. Действительно, это я. А прямо сейчас речь пойдет о музеях. Нашу программу продолжает экспертная рубрика. Всем привет, с вами Владимир, и сегодня речь пойдет о музеях. В первую очередь хотелось бы напомнить, что на сегодняшний день в нашей стране существует приблизительно 2700 государственных музеев. Наверняка в нашей стране есть и частные музеи, однако их число мне неизвестно. Если кто-то из наших слушателей сможет нам его подсказать, мы будем очень рады. И абсолютно любой директор абсолютно любого музея скажет, что на сегодняшний день есть две главные проблемы. Это недостаточно средств от государства, и вторая проблема – слишком мало посетителей. В первую очередь хотелось бы выразить свое мнение по поводу финансовой составляющей. Насколько мне известно, например, в Лондоне в Государственном музее вход абсолютно бесплатный. Вы будете обязаны заплатить только в том случае, если нанимаете персонального гида. Если вам понравился музей, то после завершения экскурсии по нему вы можете оставить музею столько денег, сколько посчитаете нужным, или не оставить ничего. И на мой взгляд, это наиболее логически верный подход к делу, который стоит применять не только по отношению к музею, но еще во множестве различных сфер. К примеру, таких как музыка, театр, кинематограф или спорт. Поскольку спорт должен быть ради спорта, а искусство ради искусства. На сегодняшний день все эти отрасли превратились в способ заколачивания немыслимо огромных денег. И отсюда мы видим столь низкую планку качества. Множество обычных жителей нашей страны экономят деньги целый месяц, чтобы сходить, к примеру, на футбол. И посмотреть, как 11 миллионеров еле передвигаются по футбольному полю, так что сборную из них стыдно отправить на любой международный чемпионат. Другие же ходят в выходные на фильмы с девушкой и тратят там свои деньги, чтобы посмотреть такие шедевры отечественного кинематографа, как «Горько» или «Горько 2». Это просто ужас. Разумеется, подобную систему нельзя вводить прямо сегодня, в тот момент, когда подавляющая часть населения нашей страны обнищала до крайнего предела. Но давайте вернемся к музею. Я живу в небольшом подмосковном городе, где находятся два государственных музея. Мне доводилось бывать в каждом из них, и даже по несколько раз. И тем не менее, я хочу отметить, что оба музея представляют из себя весьма и весьма унылые зрелища. Во-первых, хочу отметить, что как минимум за последние 10 лет, хотя я подозреваю гораздо дольше, выставочные экспонаты в этих музеях вообще не менялись. Это вызывает у меня большое удивление, поскольку я точно знаю, что выставляется максимум 10-15% от всех экспонатов, хранящихся в музее. Почему остальные лежат просто на складах и чего они ждут, мне совершенно непонятно. И второй момент, мне непонятно, почему экспозиции не путешествуют из музея в музей по всей территории нашей необъятной страны. Но ведь совершенно понятно, что для человека из Владивостока достаточно накладно будет поехать в Москву только ради того, чтобы посетить тот или иной музей. Зато если выставочные экспонаты Московского музея приедут в Владивосток, наверняка найдется достаточно желающих посмотреть и даже заплатить деньги за посещение подобного мероприятия. Наконец, следующее. Например, я прихожу в этот музей и вижу, там стоит обувь 18 века. На табличке написано «Обувь 18 века». Если я иду с экскурсоводом, он мне показывает на эту обувь и говорит: «Это обувь 18 века». Блин, ребят, да мне Google расскажет больше. Неужели непонятно, что экскурсия должна проходить интересно? Каждому экспонату нужно прилагать какую-то романтическую историю, чтобы тем, кто приходит в музей, было интересно. В целом про музей соглашусь с Владимиром, а вот отчасти не соглашусь про футболистов. К деньгам их еще вернусь, но хотелось бы мне начать с того, что наша сборная, что клубные команды на международной арене выступают ужасно, и последний Евро тому отличное подтверждение, и нынешняя Лига чемпионов. Как только начинаются Еврокубки, сразу у наших команд начинаются проблемы. Кризис в игре. Я не считаю чужие деньги, но тоже не понимаю, почему наши футболисты с российским паспортом получают столько же, а то и больше, чем игроки из ведущих европейских чемпионатов. Не они себе такие зарплаты назначили. А чтобы мы играли хорошо, для этого нужно внутри российского первенства отменить лимит на легионеров. Иначе наши футболисты никогда не будут развиваться, потому что развитие происходит только в конкурентной борьбе. И тренер сам себе не враг. Он не будет умышленно ставить иностранца в угоду нашему футболисту, который благодаря отсутствию лимита рвет задницу, извините за выражение, на тренировках, чтобы попасть в состав. И на две, а то и три головы сильнее этого самого забугорного футболиста. Да, это время. К чемпионату мира мы точно не успеем придумать что-то с нашей сборной. Но на будущее это просто необходимо сделать. А возвращаясь к их финансам, я понимаю, конечно, у всех должна быть достойная заработная плата, но у тех же спортсменов она должна быть пусть не такая огромная, но и не крохотная. Ведь спортсмен – это очень короткая карьера. А что он будет делать по завершению ее? Они же словно малые дети, ну пусть не все, но многие, которые оказались на улице одни. Ведь пока они спортсмены, за ними следят. Им все подсказывают, что, где, как и так далее и тому подобное. Короче говоря, они заняты исключительно спортом. За все остальное отвечают другие люди. И потом, далеко не каждый может найти себя в чем-то другом. Не каждый может работать спортивным экспертом, журналистом или комментатором на телевидении. Там, неважно, на радио, в газетах, в интернет-изданиях. Или быть тренером. Сколько их спивается, как артистов, например. Они тоже должны получать достойные гонорары, достойную оплату труда. Потому что профессия очень зависимая и необычайно тяжелая. Особенно съемочный процесс. В отличие от нашей страны, в ватниками нелюбимой Америке, актер, помимо вознаграждения, получает процент с проката фильма по всему миру. Продажи его на телевидении и на другие медиаресурсы. Или достаточно попасть в сериал. А если он будет успешным, другие роли можно даже не играть. Не соглашаться на них. Потому что все этого, по идее, за глаза и уши хватит, чтобы нормально прожить до конца своих дней. Да, кино у нас не очень. Но все же есть отличные современные работы. Сериалы потихоньку начинают делать качественные. Мало, но движение в правильном направлении есть. Один комедийный сериал, очень популярный в нашей стране сейчас, новый сезон снимается. Так вот, как такового сценария нет. А есть только общая мысль, о чем новый сезон. Какие-то наброски. А сценарий пишется прямо на съемочной площадке. Сам был тому свидетелем и ужаснулся. Отсюда и левака сериального хватает. Повторюсь, семимильными шагами мы движемся вперед, и за это спасибо большое интернету. Люди получили доступ к качественному зарубежному продукту. И у нашего телевидения просто выбора нет, как начинать равняться на зарубежный контент. У наших сериалов еще одна беда – история, о которой хотят рассказать. Хорошие сценарии либо не попадают в руки нужным людям, либо кризис сценаристов. Сейчас идут съемки оригинальных сериалов адаптаций «Менталиста» и «Касла». Причем в первом сезоне «Касла» будет 34 эпизода. Мне страшно представить, что там наснимают. Да, как наша адаптация сериала «Костя». Я всячески искренне желаю, чтобы эти сериалы удались. «Касл» и «Менталист» – оригинальные, одни из моих любимых шоу. «Менталист» разве что до третьего сезона включительно. Дальше слабо все у них получилось. Безусловно, в США тоже телевизионного шлака, даже, наверное, больше, чем у нас. Но индустрия намного лучше. Еще раз. Всем нашим киношникам от души желаю создавать отличные фильмы и сериалы. Хороших рейтингов и ошеломительного проката. А вам, уважаемые соратники, всего самого лучшего, что только может быть. Спасибо вам за внимание, за помощь и поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, распространяйте это видео. Мы все вместе должны излечить вату, чтобы все получилось на ура, как мы запланировали. Свои вопросы и мнения оставляйте в комментариях или пишите на почту russia5117@gmail.com. Хороших выходных, до самых новейших встреч и всем здравствуйте!